Глава 8. Утром Артур встал в великолепном расположении духа. Его буквально распирало от бодрости и энергии. Какое это все-таки счастье оказаться дома, и совершенно не важно, что на дворе середина февраля. Танцующей походкой Артур подошел к холодильнику, выбрал там три наименее поросших лохматой плесенью куска непонятно чего, положил их на тарелку и минуты две внимательно созерцал. Поскольку за это время лохматые куски не сделали попытки отрастить ноги и уползти, он нарек их завтраком и съел. Соединенными силами эти три кусочка ликвидировали опасную космическую инфекцию, которую Артур, сам того не ведая, подцепил несколькими днями раньше в газовых топях Фларгатона. Не будучи вовремя пресеченной, эта инфекция истребила бы половину населения западного полушария, у уцелевшей половины вызвала бы слепоту, а всех остальных наградила бы тотальным помрачением рассудка и бесплодием. Так что Земле здорово посчастливилось. Артур чувствовал себя сильным и совершенно здоровым. Он лихо выгреб лопатой из прихожей почтовые отправления, а потом схоронил в саду котенка. Как раз в конце похорон зазвонил телефон, но Артур не подошел к нему, поскольку как раз объявил минуту молчания. «Нужно, так перезвонят». Потом Артур обтер ботинки от грязи и вернулся в дом. В груди макулатуры обнаружилось несколько важных писем. Трехлетней давности послание из муниципалитета, в котором сообщалось о планируемом сносе его дома, еще кое-какие документы с призывами провести опрос общественного мнения относительно целесообразности прокладки шоссе. Тут же пожелтевшее письмо из экологической организации «Гринпис», которую он время от времени поддерживал материально, с просьбой содействовать плану освобождения из неволи дельфинов, белобочек и косаток, а также несколько открыток от друзей, раздосадованно вопрошавших, куда это он запропастился, сквозь землю провалился или что? Вышеперечисленные письма Артур собрал и сложил в папку с пометкой «Сделать». В это утро его так распирало от нерастраченных сил, что он даже дописал на папке «Срочно». Из пластикового пакета, приобретенного в мегамаркете «Порто Браста», он достал полотенце и еще кое-какие мелочи. Следует отметить, что надпись на пакете представляла собой абсолютно непереводимую с центаврийского языка игру слов. Интеллектуальный каламбур на каламбуре. А потому оставалось неясным, кто додумался продавать такие пакеты в беспошлинном магазинчике космопорта, где их явно не оценят. К тому же пакет прохудился, так что Артур его выкинул. Внезапно у Артура закололо в сердце. Он спохватился, что в пакете недостает еще одной вещи. Видимо, он обронил его на борту звездокатера, который доставил его на Землю, любезно изменив курс, чтобы высадить его как раз около автострады А-303. То была облезлая, поистершаяся на межзвездных трассах электронная книга, которая помогала ему не заблудиться в необъятных просторах космоса. Да-да, путеводитель был потерян. «Ладно», — сказал себе Артур, — «теперь-то он мне точно больше не понадобится». Ему нужно было сделать несколько звонков. Он уже придумал, как отмести множество несообразных вопросов, которые должны были возникнуть в связи с его возвращением, а именно, решил не давать никому спуску. Он позвонил на BBC и попросил соединить его с начальником отдела. «Привет, это Артур Дент. Послушайте, я очень извиняюсь за то, что полгода не давал о себе знать, но я был не в своем уме». «О, не стоит беспокоиться. Я, собственно, так и предполагал. Дело житейское, случается сплошь и рядом. Когда можно вас ожидать?» «Когда у ежей кончается зимняя спячка?» «Наверное, весной. Вот вскоре после этого я и появлюсь». «Договорились». Полистав телефонную книгу, Артур составил небольшой список номеров. «Здравствуйте. Это лечебница Старые Вязы? Я просто хочу узнать, нельзя ли поговорить с Фенеллой... Фенеллой... Боже, какой я дурак! Скоро забуду, как меня самого зовут. С Финеллой, ну прямо маразм. Ваша пациентка, темноволосая девушка, поступила вчера вечером». «Сожалею, но у нас нет пациенток по имени Финелла». «Нет? Ну, конечно, я хотел сказать Фиона. Мы-то ее зовем попросту Фен». «Извините, до свидания». Короткие гудки. Шесть звонков с тем же успехом, то есть без малейшего. Почувствовав, что жизнерадостность, энергия и напористость пошли на убыль, Артур решил, пока эти замечательные свойства не иссякли совсем, надо пойти в бар и немного ими пощеголять. Ему в голову пришел великолепный способ одним махом объяснить все необъяснимые странности, связанные с его исчезновением. Тихо насвистывая, он распахнул дверь, которая так устрашала его вчера вечером. «Артур!» При виде уставившихся на него со всех сторон глаз, круглых от удивления, он радушно ухмыльнулся и завел долгий рассказ о том, как замечательно провел время в Южной Калифорнии.